После того, как хагданский персонал покинул борт корабля под названием «Безграничные возможности», Алекс занял место одного из четырех пилотов. Илья же отправился на Люпус. Ему предстояло принять командование флагманом. В корпорации ощущался острый недостаток пилотов, способных управлять кораблями большого класса. На данный момент их было всего двое. Однако через месяц в строй должны войти еще четверо. Лучшие пилоты из экипажей двух проданных кораблей уже изучали необходимые базы. В их числе был и немногословный капитан Деклин, который ранее командовал тяжелым крейсером и имел большой опыт боевых действий. Остальные вакансии были практически заполнены. Специалистов пока хватало. Землянин предоставил Искину управляющие коды, задействовав схему управления и доступа, используемые на флагмане. Хотя корабль никогда в боевых действиях не участвовал, скрытое вооружение все-таки имелось. Потолок командного центра скрывал в себе две турели с тяжелыми импульсниками. Еще два десятка таких имелись в коридорах, а также в помещениях единственного большого шлюза, который примыкал к одной из грузовых палуб. Проектор высветил изображение большеголового старика в коричневом оборванном хитоне. Тот сжимал в костлявой руке изогнутый посох. Высокий лоб дедули украшал простой обруч с черным шариком. Землянин не удивился вкусом предыдущего владельца. Замена корабельного Искина стояла в самом верху списка неотложных дел. 14-й класс. Немодий, мое имя, — неприятным скрипучим голосом заявила голограмма. Мудрость ищущих переполняет меня. «Смотри, не лопни», — ухмыльнулся Алекс. «Скоро ты отправишься на заслуженный отдых, то есть будешь нести свою мудрость кому-нибудь другому. А сейчас курс на станцию Ордена. Объект находится в пространстве, посещение которого ограничено», — заныл Искин. «Спокойно, у меня есть входной билет». «Повинуюсь достойному». Немоди прижал костлявую руку к груди и склонил голову. Маневровые блоки прыснули струйками газа. Корабль приступил к маневрам, покидая причал станции корпорации Сиарджа. Динамические характеристики оставляли желать лучшего. Неповоротливой туше понадобилось 4 часа, чтобы подойти к границе запретной зоны. Алекс подтвердил свою личность, однако в доступе ему было отказано. Чиновник пообещал в ближайшее время доставить зарезервированный модуль. Надежды капитана обзавестись другим ценным имуществом увяли. Хагданец пояснил, что кроме генератора щита Глунд-10М в заявке больше ничего не значится. И вообще, он и так делает большое одолжение, уделяя время тому, кто не является частью Ордена. К сожалению, другой головы Шакка у землянина не имелось. Поэтому с идеей наладить взаимовыгодное сотрудничество пришлось распрощаться. Наконец, рядом появился хагданский грузовик «Призма», и Алекс получил эксклюзивное оборудование, оплатив оговоренные 72 миллиона. Массивный управляющий модуль и 6 яйцевидных эмиттеров разместились на одной из грузовых палуб. Также землянин получил тройной комплект усиленных энергошин, которые использовались для подключения модуля. Правда, некоторые из них были сильно оплавлены, но Алекс не стал отказываться от предложенного. Видимо, Сулькра перед отправкой посчитала нужным снабдить щедрого землянина всем необходимым для установки устройства. Затем капитан направился к одному из крупных торговых терминалов. Землянин планировал закупить здесь все необходимое для модернизации покупки.